Глава шестая. Было 3 часа утра. Энн в кровати не было. Кровать выглядела так, словно на ней никто не спал. В открытом гардеробе не оказалось багажа. Белое платье, которое я сам повесил в гардероб, туфли Энн, которые я поставил на пол у кровати, исчезли. Еще сегодня утром за чашкой кофе я заверял мистера Графтона в том, что позабочусь о его дочери. Меня охватила паника, и прошло несколько минут, прежде чем я начал контролировать свои поступки. Я выбежал из кабины и заорал: «Бланш!» Свет фар автомобиля ударил мне в лицо. Я прикрыл глаза рукой. Автомобиль остановился в 10 футах от меня. Из него выбрался Майк Бартер. «В чем дело?» — спросил Бартер, увидев пистолет в моей руке. «Что-нибудь случилось?» «Где вы были?» — резко спросил я. «В квартире Хеза. А в чем дело? Где ключ от кабины номер 11?» «Зачем? Кому он понадобился? Мне!» В моем голосе оказалось больше твердости, чем я предполагал. Бартер с сомнением посмотрел на меня, потом повернул голову и позвал: «Хез! Хезкия!» Из автомобиля вышел крупный мужчина и двинулся к нам плавной звериной походкой. «Неприятности, мистер Бартер?» — спросил он. «Никаких неприятностей, Хез», — сказал я. «Стойте там, где стоите». Хез остановился, разглядев пистолет. Его голубые глаза перебегали с пистолета в моей руке на Бартера. «Дайте ключ, Бартер», — приказал я. «Я этого не сделаю. Совершенно случайно в 11-й кабине гости. Гости, которые меня интересуют. Зачем вам лезть в чужие дела? Не проще ли вернуться в свою кабину? Дела не чужие. Так случилось, что я потерял девушку, с которой приехал». Бартер посмотрел на меня, затем на Хеза, снова на меня. Очень спокойно он поинтересовался: «Какую девушку?» «Девушку, которую я поперхнулся». Настал мой черед смотреть на их лица. Взгляд Хеза был отсутствующим. Лицо Бартера напоминало застывшую маску. «Прекратите комедию», — резко сказал я. «Ваше имя Колби, не правда ли?» — спросил Бартер. «Вы из кабины номер 12. Вы чертовски хорошо осведомлены. И вы знаете, что девочка была в... Вы зарегистрировались один», — заметил Бартер. Несколько секунд царило молчание. Я слышал шум воды на берегу озера. Очень мягко, очень спокойно я сказал: «Что за шутки?» «Вы зарегистрировались один», — повторил Бартер. «Почему вы пытаетесь здесь командовать?» «Слушай, ты, подонок, не пытайся так шутить со мной. Я зарегистрировался с девушкой, и ты это знаешь. И если ты не отдашь мне ключ в течение 3 секунд, я забуду, что я полицейский, и буду нажимать на курок до тех пор, пока не сделаю из вас обоих решето». «Полицейский?» Бартер быстро взглянул на Хеза. «Вы полицейский?» «Чертовски верно, Бартер. 1 секунда». «Откуда я мог знать, что вы полицейский?» 2 секунды». «Ключ у меня в кармане», — сказал он. «Я свожу вас в 11-ю, но вы там ничего не найдете. Там нет никакой девушки. Вы приехали без нее. Я не знаю, какого дьявола вы придумываете». «Потребуйте от него полицейский значок, мистер Бартер», — посоветовал Хез. «Да, где он у вас?» Я вынул из кармана бумажник и показал им значок. «Он ничего не значит в нашем штате», — заметил Бартер. «Зато пистолет кое-что значит в любом штате», — усмехнулся я. Бартер взглянул на пистолет. «Пойдемте, покажу вам кабину». Я заставил Бартера и Хеза идти впереди. Бартер вынул большую связку ключей, открыл дверь, включил свет и встал в стороне от двери. «В кабину, быстро! Вы, Хез, тоже!» — приказал я и вошел следом. Я боялся того, что мог найти там. Но в кабине ничего не было. «Удовлетворены?» — полюбопытствовал Бартер. «Пока нет». «Оба ложитесь на кровать, поторопитесь, лицом вниз, руки на подушке». «Вам это не пройдет даром, приятель. В нашем штате тоже есть полиция. На кровать», — скомандовал я. Бартер вскарабкался на постель, Хес за ним. Они образовали прелестную пару. «Не двигайтесь! Стреляю без предупреждения!» «Жестокий негодяй!» — проворчал Бартер. «Да, жестокий негодяй!» — согласился я и подошел к стене, смежной с моей кабиной. Осмотрел каждый дюйм и не нашел следов крови. Туалет тоже примыкал к моей кабине. Я не хотел открывать дверь туалета, но я ее открыл. На полу стояла лужа крови. Пол имел уклон к стене, поэтому кровь и просочилась в мою кабину. «Идите сюда, Бартер!» — позвал я. Бартер слез с кровати, подошел, постоял у открытой двери туалета. «Что скажете?» «Что это?» — спросил он. «Кровь». «Я ничего не знаю. Я сдал кабину в 6 часов вечера. Парню из Вермонта. Мне неизвестно, чем он здесь занимался. Как его фамилия?» «Не помню. Все записано в книге. Теперь рассказывайте, что случилось с девушкой, которую я привез сюда. Вы не привозили никакой девушки». «Значит, такова ваша версия?» «Это правда?» — пожал плечами Бартер. Я сдержался. «Бартер», — сказал я, — «вы лжете. Не знаю почему, но вы лжете. Со мной была девушка, и у меня есть свидетель, видевший нас вместе». «Кто ваш свидетель?» «Девушка по имени Бланш». «Бланш?» — спросил Бартер. «Первый раз слышу». «Она сняла у вас кабину номер 3. Пробыла тут всю ночь, видела нас вместе». «У вас на уме одни девушки», — рассмеялся Бартер. «В кабине номер 3 после ужина поселился мужчина. Кто-то похитил девушку и ее багаж, и ее одежду, пока...» «О какой девушке вы сейчас говорите?» «О своей девушке, проклятие!» «И какую кабину она, по-вашему, занимала?» «Номер 13». «Почему бы нам прямо сейчас не пройти в эту кабину?» — предложил Бартер. «Конечно, если вы уже закончили свою детективную работу». «Закончил. И хочу получше осмотреть 13-ю. Вставайте, Хес». Мы вышли. Теперь мотель был освещен. Дверь в кабину номер 13 была закрыта. Бартер постучался. «Там никого нет», — сказал я. «Просто открывайте». Но тут дверь открылась. В дверном проеме стоял высокий, стройный, голубоглазый мужчина. Он был до пояса обнажен, в брюках коричневого цвета, обуви на ногах не было. Мужчина выглядел удивленным. «Извините за беспокойство», — обратился к нему Бартер. «Все в порядке?» «Да», — мужчина посмотрел на пистолет. «Что это?» «Давно ли вы находитесь в этой кабине?» — спросил я. «А вы кто такой, черт возьми?» «Меня зовут Фил Колби. Итак, давно ли вы в этой кабине?» Он кивнул, словно мое имя о чем-то ему говорило. «Я снял эту кабину около 8. «Отойдите в сторону», — приказал я. Он преградил мне путь. «Подождите минутку. Жена уже спит». «Кто?» «Моя жена». «Что здесь странного, черт возьми? Слушайте, а что вы потеряли?» «Уйдите с дороги», — повторил я. «Мне необходимо видеть вашу жену». Я оттеснил его в сторону и проник в кабину. 2 зеленых саквояжа стояли около гардероба. На кровати лежала светловолосая женщина. Она села при моем появлении, натянула на себя простыню. Широко раскрытые зеленоватые глаза уставились на меня. На лице не было косметики, и оно могло показаться сонным, но глаза не были усталыми. «Как вас зовут?» — спросил я. «А вас?» — в свою очередь поинтересовалась блондинка. Я повернулся к ее мужу, вошедшему вслед за мной. «Назовите ваше имя». «Джо». «Джо, а дальше?» «Джо Карлизл. Это моя жена. Ее имя?» Возникла пауза. Карлиз повернулся к блондинке, та улыбнулась. «Стефания», — представилась она. «Стефания Карлизл». «Как давно вы в этой кабине, Стефания?» «С 8 часов». Я кивнул и направился к гардеробу. Распахнул дверцу. Женское пальто, 2 платья, ночная рубашка, несколько блузок. «Где ваша одежда, Джо?» — спросил я. «Путешествую налегке». «Дайте ваши документы». «Зачем?» Дайте мне взглянуть на них. У меня их нет. Вы сюда приехали, не так ли? Да, но покажите ваши водительские права. Карлизл пожал плечами, достал бумажник, вытащил водительские права. Вы полицейский? Спросил он. Да. Права были на имя Джозефа Карлизла. Адрес Дэвистаун. Я вернул ему права и открыл гардероб. Один ящик был полон вещами Стефании. Остальные два ящика пустовали. Эти сумки открываются, Джо? Полагаю, да. Почему? Я открыл первый саквояж. Он оказался пустым. Второй тоже. Я прошел в ванную комнату, заглянул в аптечку, пусто. Снова вернулся в комнату. Рубашка, галстук и пиджак Джо были брошены на стул. Его туфли стояли под стулом. Платье Стефании и ее белье сложенными лежали на стуле. Она спокойно наблюдала за мной. «Нейлоновое белье мое», — заметила Стефания, улыбаясь. «Благодарю», — сказал я. «А где вы держите косметику?» Улыбка исчезла с лица Стефании. «Я оставила косметику в автомобиле». «Где автомобиль, Карлизл?» «Возле конторы». «Кадиллак?» «Да». «Значит, вы приехали не раньше получаса назад». «Ошибаетесь, мы тут с 8 часов». «Долго вы намерены здесь пробыть?» «Всего несколько дней». «Мы приехали на рыбалку», — пояснила Стефания. «С двумя платьями и в вечернем туалете?» «Но», — начала она, — я повернулся к Карлизлу. «Вы всегда рыбачите в коричневом костюме?» «Я вам уже говорил, что путешествую налегке. Без джинсов, без старой рубашки, в выходном костюме. Я рыбачу, в чем мне нравится». Бартер улыбнулся. «Думаю, теперь мы можем позволить этим людям поспать». «Конечно», — согласился я. «А вы проведете меня по остальным кабинам?» «Я деловой человек, вы же знаете», — сказал он. «Делу не способствуют ночные побудки. Идемте», — резко скомандовал я. Когда мы уходили, Карлизл бросил мне вслед. «Действуя подобным образом, вы испортите себе нервы. Пойдите к черту». Бартер и Хэс ждали у подножья лестницы. «С чего вы хотите начать?» — спросил Бартер. «С первого номера, а потом по порядку. Большинство кабин не занято». «Так почему вы так расстраивались, что придется будить гостей?» «Ну, в некоторых есть гости», — пробормотал он. Две первые кабины пустовали. В номере третьем, кабина Бланш, было темно. Бартер постучал. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Я, Майк Бартер». «О, одну секунду!» Зажегся свет, открылась дверь. На пороге стоял мужчина в трусах. Ему было около 60. «Где?» — заговорил он, но, увидев меня, замолчал. «Где? Кто?» — спросил я. Мужчина усмехнулся. «Никто, а что?» «Где полотенце, которое мистер Бартер мне обещал?» «Совсем забыл», — посокрушался Бартер. «Мы можем зайти, сэр?» «Если вас не шокирует мой вид». Мужчина отступил назад и пропустил нас в кабину. Я взглянул на кровать. На ней были две подушки и обе смяты. В ванной осмотрел полотенце. На одном остались следы помады. «Пойдемте в следующую кабину», — приказал я. Проходя мимо старика, Бартер не забыл сказать: «Сейчас принесу вам чистое полотенце». Кабины 4, 5 и 6 были пустые. Темноволосая девушка в голубом халате открыла нам дверь кабины номер 7. Наш визит ее очень удивил. «Сожалею, что вынужден побеспокоить вас и вашего мужа, мадам», — заученно произнес Бартер. Девушка несколько секунд изучала Бартера, потом удостоила вниманием и меня. Даже не поинтересовавшись причиной визита, она позволила нам войти. «Где ваш муж?» — спросил я. «Должно быть, в ночном баре», — она немного подумала. «Хотите, чтобы я его нашла?» «Не надо», — отказался я. «Мы вышли из кабины». «Остальные номера не заняты», — сказал Бартер. «Желаете их осмотреть?» «Конечно». «Почему бы вам не вернуться в свою кабину и не выспаться хорошенько? Утром вы будете чувствовать себя гораздо лучше». «Угу», — буркнул я, направляясь к своему автомобилю. «Но сначала я сделаю одну вещь». «Что же это?» — спросил Бартер, улыбаясь. «Вызову полицию».